полюсу идеальности окончания. Для начала рассмотрим работу Аризы на хорошо знакомой нам задаче о перевозке шлака. Решение по Аризе. 1.1. Мини-задача. ТС для перевозки расплавленного доменного шлака включает железнодорожную платформу ковш-расплавленный шлак, ТП-1. Если ковш имеет крышку, не образуется твердой корки застывшего шлака, но обслуживание системы замедляется. ТП-2. Если ковш не имеет крышки, обслуживание не замедляется, но образуется твердая корка. Необходимо при минимальных изменениях в системе предотвратить образование твердой корки шлака. Пояснение 1. По примечанию 4 следует заменить термин «крышка». На первый взгляд этот термин кажется безобидным, но он связан с представлением о жестком или почти жестком покрытии, которое необходимо открывать и закрывать. При решении задач может оказаться, что крышка жидкая или газообразная, и что она служит один раз, потом, например, сгорая. Нам нужна не крышка, а теплоудержалка. В этом учебном разборе мы сознательно оставляем слово «крышка», чтобы не упрощать чрезмерно задачу. 1.2. Конфликтующая пара. Изделие «расплавленный шлак». Инструмент «крышка». Отсутствующее, присутствующее. 1.2. 1.3. Схемы ТП. ТП-1 крышка есть. Шлак перевозится без потерь, но медленно. ТП-2 крышки нет, шлак перевозится с потерями, но быстро. 1.4. Выбор ТП. Главная цель системы – перевозка шлака. Выбираем ТП-2. Шлак перевозится быстро, но с потерями, так как образуется корка. 1.5. Усиление ТП. Нет необходимости усиливать ТП, поскольку уже принято, что крышка отсутствует. 1.6. Модель задачи. Даны расплавленный шлак и отсутствующая крышка. Отсутствующая крышка не замедляет обслуживание, но и не препятствует образованию корки. Необходимо найти такой X-элемент, который, сохраняя способность отсутствующей крышки не замедлять обслуживание, предотвращал бы образование корки. Пояснение 2. Задача четко решается по стандарту 1.2.2 на устранение вредной связи введением видоизмененных V1 и V2. Но мы рассматриваем анализ этой задачи именно по АРИЗ, поэтому отсылку к стандартам не принимаем во внимание. 2.1. Оперативная зона, ОЗ. Пространство, ранее занимаемое крышкой, то есть, так сказать, пустой слой над жидким шлаком. 2.2. Оперативное время, ОВ. Т1 – время от начала заливки до окончания слива шлака. Т2 – время до заливки ковша. 2.3. Вещественно-полевые ресурсы. Внутрисистемные ВПР. Первое – отсутствующая крышка, то есть воздух в пустом слое над шлаком. Второе – жидкий шлак, прилегающий к отсутствующей крышке. Третье – тепловое поле изделия, то есть жидкого шлака. Внешнесистемные ВПР. Первое – воздух над отсутствующей крышкой. Второе – фоновые поля. Надсистемные ВПР. Первое – отходов нет. Второе – копеечные. Воздух, вода, земля, почва и тому подобное. 3.1. ИКР1. X-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, предотвращает в течение ОВ образование корки, сохраняя способность отсутствующей крышки свободно пропускать шлак при заполнении и опорожнении ковша. 3.2. Усиленный ИКР1. Для усиления формулировки ИКР1 надо заменить X-элемент словами «слой воздуха». 3.3. Макро-ФП. Слой воздуха в ОЗ должен быть заполнен не теплопроводным веществом, чтобы уменьшить охлаждение шлака, и не должен быть заполнен веществом, чтобы не мешать заливу и сливу шлака. 3.4. Микро-ФП. Слой воздуха в ОЗ должен быть заполнен связанными друг с другом частицами, чтобы не проходил холодный воздух, и не должен быть заполнен связанными частицами, чтобы свободно проходил наливаемый и сливаемый шлак. 3.5. ИКР2. Слой воздуха в ОЗ при заливке шлака должен сам превращаться в нетеплопроводное вещество, которое должно само же исчезать при сливании шлака. 4.1. Метод ММЧ. В этой записи шаг 4.1 опущен, чтобы подробнее рассмотреть 4.2. 4.2. Шаг назад от ЭКР. Формально в нашем случае шаг 4.2 следует пропустить. Мы не знаем, какой должна быть готовая система. Но любопытно использовать и этот шаг. ЭКР. Готовая система включает какую-то крышку, идеально полностью отделяющую холодный воздух от горячего шлака. Шаг назад от ЭКР. Появилось сквозное отверстие. Устранение дефекта. Простейший и очевидный способ использовать такую условную пробку. Переход к общему решению. Крышка должна состоять из многих пробок. Техническое решение. Пробки, выполненные из ВПР, то есть из воздуха и шлака, пористые шлаковые гранулы, пена. Главный ВПР – воздух, следовательно, больше всего подходит пена. 4.3. Применение смесей. Воздух и шлак дают ряд структур, обладающих высокими теплоизолирующими свойствами, пористые гранулы, полые гранулы, пена. Больше всего воздуха в пене, а мы проверяем линию воздуха. Первый вероятный ответ – использование пены в качестве крышки. Пену образуют, добавляя небольшое количество воды в ковш во время заливки шлака. Таким образом, идею реализуют, не выходя за рамки имеющихся ВПР. Это обусловливает высокое качество решения. 4.4. Применение пустоты. Идея применения шлаковой пены закономерно появляется и на этом шаге. Ответ. Авторское свидетельство 400-621. При заливке шлака создают покрытие из шлаковой пены. При сливании шлак свободно проходит через такую крышку. Крышка сделана из шлака. Между тем, шлак – изделие, а не инструмент или внешняя среда. Применение шлака для создания крышки оказалось возможным, потому что расход шлака в данном случае ничтожен. В ТРИЗ давно используется идея введения в изделие добавок, небольших управляемых доз вещества. В задаче о шлаке мы сталкиваемся с применением антидобавок. Изъята и применена небольшая доза изделия. Видимо, это допустимо во всех случаях, когда изделие безразмерно. Например, если изделие – поток жидкости и газа. Рассмотрим теперь задачу, с которой мы еще не встречались в этой книге. Задача 8.3. При искусственном опылении растений поток воздуха от воздуходувки переносит пыльцу. Но растения в процессе эволюции выработали способность быстро закрывать цветы, смыкать лепестки при сильном ветре. А слабый ветер плохо переносит пыльцу. Как быть? Решение по АРИЗ. 1.1. Мини-задача. ТС для переноса пыльцы включает воздуходувку, создаваемый ею ветер, цветы, лепестки и пыльцу. ТП1. Сильный ветер хорошо переносит пыльцу, но соединяет лепестки, и пыльца не выходит. ТП2. Слабый ветер не закрывает лепестки, но и не переносит пыльцу. Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить перенос пыльцы ветром воздуходувки. Пояснение 1. По примечанию 4 следует заменить термин «ветер», но ветер – природный элемент, не меняемый по условиям задачи. Поэтому можно сохранить слово «ветер», хотя, строго говоря, его следовало бы заменить словами «поток воздуха» или «поток частиц воздуха». 1.2. Конфликтующая пара. Изделие пыльца и лепестки. Инструмент ветер. Сильный, слабый. 1.3. Схемы ТП. ТП1. Сильный ветер. ТП2. Слабый ветер. 1.4. Выбор ТП. Главная цель системы – перенос пыльцы. Выбираем ТП1. 1.5. Усиление ТП. Будем считать, что вместо сильного ветра в ТП1 действует очень сильный ветер. 1.6. Модель задачи. Даны лепестки, пыльца и очень сильный ветер. Очень сильный ветер хорошо переносит пыльцу, но соединяет лепестки. Необходимо найти такой X-элемент, который, сохраняя способность сильного ветра переносить пыльцу, обеспечил бы разъединенное положение лепестков. 2.1. Оперативная зона. Прилепестковое пространство. 2.2. Оперативное время. Т1 – все время действия очень сильного ветра. Т2 – некоторое время до действия ветра. 2.3. Вещественно-полевые ресурсы. Воздух в прилепестковом пространстве. Механическое поле сильного ветра. 3.1. ИКР-1. X-элемент ВОЗЭ, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, обеспечивает в течение ОВ несоединение лепестков, сохраняя способность очень сильного ветра переносить пыльцу. 3.2. Усиленный ИКР-1. Для усиления ИКР-1 надо X-элемент заменить словами «воздух ВОЗЭ». 3.3. Макро-ФП. Воздух ВОЗЭ в течение всего ОВ должен быть ветронепроводящим, чтобы лепестки не соединялись, и должен быть ветропроводящим, чтобы не мешать переносу пыльцы. 3.4. Микро-ФП. Воздух ВОЗЭ в течение всего ОВ должен содержать силовые частицы, чтобы не пропускать ветер, и не должен содержать силовые частицы, чтобы пропускать ветер. 3.5. ИКР-2. Силовые частицы воздуха в течение всего ОВ должны сами действовать на лепестки и не должны действовать на ветер, то есть должны отталкивать лепестки друг от друга и не должны отталкивать ветер. 4.1. А. Суть конфликта. В ОЗ есть только человечки ветра А, которые переносят пыльцу, это хорошо, но вызывают соединение лепестков. Это плохо. Б. По правилу 4 надо ввести частицы Б, которые, не мешая частицам А переносить пыльцу, будут мешать им соединять лепестки. Частицы Б должны находиться у лепестков и не должны занимать остальное пространство, чтобы не мешать переносу пыльцы. Частицы А создаются воздуходувкой. А откуда возьмутся частицы Б? Взять их можно из ВПР, то есть из воздуха. Но откуда возникнет сила, необходимая для рассоединения лепестков? По правилу 6 следует разделить частицы B на B1 и B2 и получить рассоединяющую силу за счет взаимодействия B1 и B2. Очевидно, что для этого частицы B1 и B2 должны быть заряжены одноименно. 4.5. Получение частиц. Заряженные частицы B1 и B2 могут быть получены по правилу 8 ионизацией воздуха или влаги, содержащейся в воздухе. 5.4. Применение указателя физэффектов. Журнал «Техника и наука», 1981 год, номер 7. По таблице. Создание сил отталкивания между лепестками, применение электростатических сил. Раздел 7.2. Ответ. Авторское свидетельство 755-247. Перед обдуванием, то есть во время Т2, лепестки раскрывают воздействием электростатического заряда. Еще одна очень красивая задача, 8.4. Для изучения вихреобразования макет парашюта, вышки и тому подобного размещают в стеклянной трубе, по которой прокачивают воду. Наблюдения ведут визуально. Однако бесцветные вихри плохо видны на фоне бесцветного потока. Если окрасить поток, наблюдение вести еще труднее. Черные вихри совсем не видны на фоне черной воды. Чтобы выйти из затруднения, на макет наносят тонкий слой растворимой краски. Получаются цветные вихри на фоне бесцветной воды. К сожалению, краска быстро расходуется. Если же нанести толстый слой краски, размеры макета искажаются, наблюдение лишается смысла. Как быть? Решение по АРИЗ. Первое. Мини-задача. ТС для наблюдения за вихреобразованием включает прозрачную трубу, поток воды, вихри в потоке воды, макет парашюта, слой растворимой краски на макете. ТП-1. Если слой краски тонкий, он не искажает макет, но окрашивает вихри кратковременно. ТП-2. Если слой краски толстый, он искажает вихри, но окрашивает их длительное время. Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить длительные испытания без искажений. Пояснение 1. По примечанию 4 к шагу 1.1 термин «краска» должен быть заменен словами «вещество, отличное от воды по цвету, прозрачности и другим оптическим свойствам», сокращенно «другое вещество». Казалось бы, это лишняя игра в слова. На самом деле, заменив краску другим веществом, мы облегчаем путь к формулировке ФП. В потоке воды должно быть неисчерпаемое количество другого вещества и вообще не должно быть другого вещества. Ясно, что функции другого вещества должна выполнять измененная вода. 1.2. Конфликтующая пара. Изделие, вихри и макет. Инструмент, слой, толстый, тонкий, краски на макете. 1.3. Схемы ТП. ТП-1. Тонкий слой краски. ТП-2. Толстый слой краски. 1.4. Выбор ТП. Главная цель ТС в условиях данной задачи – наблюдение. Поэтому выбираем ТП-1. Нет искажений наблюдаемого объекта. 1.5. Усиление ТП. Будем считать, что вместо тонкого слоя краски в ТП-1 указан отсутствующий слой краски. 1.6. Модель задачи. Даны вихри в потоке воды, макет и отсутствующий слой краски на макете. Отсутствующий слой краски не искажает макет, но и не окрашивает вихри. Необходимо найти такой X-элемент, который, сохраняя способность отсутствующего слоя краски не вносить искажений, обеспечивал бы длительную окраску вихрей. 2.1. Оперативная зона. Примакетное пространство. 2.2. Оперативное время. Т1. Все время наблюдений не ограничено долго. Т2. Нет. 2.3. Вещественно-полевые ресурсы. Вода. Это изделие, но воды много. 3.1. ИКР-1. X-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, обеспечивает длительную окраску вихрей, сохраняя способность отсутствующего слоя краски не искажать макеты вихри. 3.2. Усиленный ИКР-1. Для усиления ИКР-1 необходимо заменить X-элемент словами «вода ВОЗЕ». 3.3. Макро-ФП. В ОЗЕ должна быть только вода, чтобы не расходовать краску. И не должно быть воды, должна быть не вода, чтобы окрашивать вихри в течение ОВ. 3.4. Микро-ФП. В ОЗЕ должны быть только молекулы воды, чтобы окраска не расходовалась в течение ОВ. И не должно быть молекул воды, должны быть молекулы не воды, чтобы окрашивать вихри. 3.5. ИКР-2. Молекулы воды в ОЗЕ должны сами превращаться в молекулы не воды, краски, и должны оставаться водой, чтобы не расходоваться в течение неограниченно долгого времени. Здесь уже видно решение. Пусть молекулы воды в ОЗЕ превращаются в краску, израсходованные молекулы будут замещаться молекулами воды из потока. 4.1. Смесь воды с пустотой. Пузырьки. Их можно использовать вместо краски. 4.2. Пустота-газ для образования пузырьков может быть получена электролизом воды. Правило 8. Ответ – электролиз. Вместо краски мелкие пузырьки газа, выделяющиеся на макете электроде. Наверняка вам приходилось видеть, как меняются надписи на табло в аэропорту. Сначала на табло нет ничего или красуется нечто совершенно непонятное. Например, КДМИ, ФВУРЖ, ТЩД, ВКИА, ККК. Вдруг буквы приходят в движение и начинают быстро-быстро меняться. КДМС, ФНУРЖ, ТШОС, ИЯ, КУКУ. Смысл надписи по-прежнему не ясен. Глаз выхватывает странные сочетания вроде ку-ку, но перестройка продолжается. Одни пассажиры догадываются, другим нужны еще несколько замен, после которых все предугадывают окончательный вид надписи. Рейс на Новосибирск. Нечто подобное происходит при обработке сложной задачи по АРИЗ. Исходная формулировка планомерно перестраивается и выправляется. Постепенно исчезают всякие ремсы и ку-ку. И, наконец, после очередной перестройки ответ становится очевидным. Это, конечно, всего лишь аналогия, наглядная, но грубая. Надпись в задаче намного длиннее, и буквы взяты из разных алфавитов. А главный ответ почти всегда бывает неожиданным и неслыханно дерзким.